Глава 80. Консуэла пожелала Иосифу спокойной ночи и удалилась в свою комнату, не сказав ему, хотя он этого ожидал, что они должны уйти на заре. У нее были свои причины не спешить, и Гайден ждал, что она ему их откроет. Сам же он радовался возможности провести с ней еще несколько часов в этом красивом доме и пожить рядом с каноником, приятная жизнь которого была ему по душе. Консуэла на следующее утро разрешила себе поспать дольше обычного и появилась только ко второму завтраку. Каноник имел обыкновение вставать рано и после легкой и лакомой закуски прогуливался с требником в руках по своим садам и оранжереям, оглядывая растения, а потом шел немножко вздремнуть перед более плотным завтраком. «Наша путешественница чувствует себя хорошо», объявил каноник своим юным гостям, как только они появились. «Я послал Андреаса приготовить ей завтрак. Она выразила большую признательность за наше внимание, и поскольку она собирается сегодня же ехать в Вену, признаюсь, вопреки всякому благоразумию, то просит вас навестить ее, чтобы вознаградить за вашу сердечную заботу. Итак, дети мои, скорее завтракайте и отправляйтесь туда. Наверное, она готовит вам какой-нибудь хороший подарок». «Мы будем завтракать столько времени, сколько вы пожелаете, господин каноник», ответила Консуэла. «Но к больной не пойдем. Мы ей больше не нужны, а в подарках ее не нуждаемся». «Удивительное дитя», — сказал восхищенный каноник. «Твое романтическое бескорыстие, твое восторженное великодушие до того покорили мое сердце, что я никогда, кажется, не в силах буду расстаться с тобой». Консуэла улыбнулась, и они сели за стол. Завтрак был превосходный и тянулся добрых 2 часа. Но десерт оказался таким, какого никак не ожидал каноник. «Ваше преподобие», — доложил Андреас, появляясь в дверях. «Пришла тетушка Берта из соседнего кабака и принесла вам от роженицы большую корзину». «Это серебро, которое я ей посылал. Примите его, Андреас, это ваше дело. Значит, дама решительно уезжает?» «Она уже уехала, ваше преподобие». «Уже? Да она сумасшедшая. Эта сумасбродка хочет убить себя». «Нет, господин каноник», — сказала Консуэла. «Она этого не хочет и не убьет себя». «Ну, Андреас, что вы стоите с таким торжественным видом?» обратился каноник к лакею. «Дело в том, ваше преподобие, что тетушка Берта не отдает мне корзину. Она говорит, что передаст ее только вам. Ей надо что-то вам сказать». «Это щепетильность или чрезмерная старательность при исполнении поручения. Впустите ее и покончим с этим». Старуху ввели. Отвесив несколько глубоких поклонов, она поставила на стол большую корзину, прикрытую кисеей. Каноник повернулся к Берте, а Консуэла торопливо протянула к корзине руку. Немного приподняв кисею, она поспешно опустила ее и тихо сказала Иосифу. «Вот чего я ожидала. Вот для чего я осталась. О да. Я была уверена, Карила должна была так поступить». Иосиф, не успевший еще разглядеть, что было в корзине, с удивлением смотрел на свою спутницу. «Итак, тетушка Берта, вы принесли мне вещи, которые я одолжил вашей постоялице. Прекрасно, прекрасно. Я и не беспокоился о них, и мне незачем проверять, все ли цело». «Ваше преподобие», — ответила старуха, — «моя служанка все принесла, все передала вашим служителям, и все в самом деле в целости, на этот счет я вполне спокойна. Но меня заставили поклясться, что эту корзину я передам только вам в руки, а что в ней находится, вы знаете не хуже меня». «Пусть меня повесят, если я знаю это», — проговорил каноник, небрежно протягивая руку к корзине, но рука его застыла, словно парализованная. А рот так и остался полуоткрытым от удивления, когда покрывало как бы само собой зашевелилось, и оттуда показалась крошечная розовая детская ручонка, инстинктивно порывавшаяся схватить палец каноника. «Да, ваше преподобие», — доверчиво с довольным видом заговорила старуха. «Вот она, цела и невредима, такая хорошенькая, веселенькая, и так хочет жить». Пораженный каноник совсем онемел. Старуха продолжала. «Ну как же, ваше преподобие, да ведь вы же изволили просить у матери разрешения удочерить и воспитать младенца. Бедной даме не так-то легко было на это согласиться, но мы сказали ей, что дитя попадает в хорошие руки, и она, поручив его проведению, просила нас отнести его вам. Скажите, пожалуйста, почтенному канонику, этому святому человеку», — говорила она, садясь в карету, — «что я не стану долго злоупотреблять его милосердным попечением, Скоро я приеду за своей дочуркой и расплачусь с ним за все, что он на нее потратит. Раз он во что бы то ни стало сам хочет найти ей хорошую кормилицу, передайте ему от меня этот кошелек с деньгами. Я прошу разделить их между кормилицей и маленьким музыкантом, что так чудесно ухаживал за мной вчера, если, конечно, он еще не ушел. Что касается меня, она хорошо мне заплатила, ваше преподобие, и я ничего больше не прошу и вполне довольна». «Ах, вы довольны?» — воскликнул трагикомическим тоном каноник. «Ну что ж, я очень рад, но извольте унести обратно и кошелек, и эту обезьянку. Тратьте деньги, воспитывайте ребенка, это меня нисколько не касается. Воспитывать ребенка вот уж нет. Я слишком стара, ваше преподобие, чтобы взять на себя заботу о новорожденной. Она кричит целые ночи, и моему бедному старику, хоть он и глух, не очень-то было бы по вкусу такое соседство. А мне? По-вашему, я должен мириться с ним? Благодарю покорно. Неужели вы рассчитывали на это? Но раз ваше преподобие сами просили ребенка у матери...» «Я просил? Откуда, черт побери, вы это взяли?» «Ну, раз ваше преподобие сегодня утром написали...» «Написал? Где же мое письмо? Пожалуйста, пусть мне его покажут». «Ну, я, конечно, не видала вашего письма, и притом у нас никто и читать-то не умеет. Но господин Андреас приходил к роженице с поклоном от вашего преподобия, и она нам сказала, будто он передал ей письмо, а мы простаки и поверили. Да кто бы мог не поверить? Это гнусная ложь! Только беспутница может пойти на такие проделки!» — закричал каноник. «И вы сообщники этой ведьмы! Нет, нет, забирайте младенца, возвращайте его матери, оставляйте у себя, устраивайтесь, как знаете, а я умываю руки. Если вы хотите вытянуть у меня деньги, я готов их дать. Никому не отказываю я в милостыне, даже интриганам и плутам. Это единственный способ избавиться от них. Но взять в свой дом ребенка благодарю покорно. Убирайтесь вы все к черту!» «Но что до этого?» — возразила старуха очень решительно. «Так и я его не возьму. Не прогневайтесь, ваше преподобие. Я не соглашалась смотреть за ребенком. Знаю я, как кончаются такие истории. Для начала дадут немножко блестящих золотых монет и наобещают с три короба, а там поминай, как звали, и ребенок остается на вашей шее. И никогда из таких детей ничего путного не выходит. Они лентяи и гордецы уже по самой своей природе. Не знают, что с ними и делать. Если это мальчики, они становятся грабителями, а девочки кончают еще хуже. Ой, нет, нет. Ни я, ни мой старик не хотим брать этого ребенка. Нам сказали, что ваше преподобие просили его отдать вашему преподобию. Мы поверили, и вот вам ребенок. Извольте получить деньги, и мы в расчете. А что мы сообщники этой дамы, так уж простите, ваше преподобие. Мы таких штук не знаем. Вы верно шутите, коли упрекаете нас в том, что мы хотим вас обмануть? Покорная слуга вашего преподобия, ухожу домой. У нас сейчас паломники, что ходили по обещанию, и они, ей-богу, умирают от жажды». Старуха несколько раз поклонилась и уже направилась было к выходу, но потом вернулась и сказала. «Совсем было забыла. Ребенок должен называться вроде бы Анжелой, но только по-итальянски. Ох, честное слово, не помню теперь, как это они мне сказали». «Анжелина? Анзалета?» — спросила Консуэла. «Вот-вот, именно так», — подтвердила старуха, еще раз поклонившись канонику, спокойно удалилась. «Ну, как вам нравится эта выходка?» — проговорил изумленный каноник, обращаясь к своим гостям. «Я нахожу, что она достойна той, которая ее придумала», — ответила Консуэла, вынимая из корзины ребенка, начинавшего уже вертеться, и осторожно заставляя его проглотить несколько ложечек теплого молока, оставшегося после завтрака в японской чашке каноника. «Что же это, Карила, какой-то дьявол?» — спросил каноник. «Вы раньше знавали ее?» «Только по слухам. Но теперь я знаком с нею прекрасно, так же, как и вы, господин каноник». «Знакомство, без которого я охотно обошелся бы. Но что нам делать с этим несчастным брошенным ребенком?» — прибавил он с состраданием, глядя на крошку. «Отнесу-ка я его к вашей садовнице», — сказала Консуэла. «Вчера я видела, как она кормила грудью чудесного мальчугана месяцев 5-6. «Ну, ступайте», — сказал каноник, «или лучше позвоните, чтобы она пришла за ним сюда. Она нам укажет и кормилицу с какой-нибудь соседней фермы, только в не слишком близком соседстве от нас. Ведь один бог знает, какое зло может принести духовному лицу внимание к ребенку, подобным образом свалившемуся с облаков в его дом». «На вашем месте, господин каноник, я был бы выше таких пустяков. не стал бы я не думать о возможных нелепых клеветнических намеках, не прислушиваться к ним. Я жил бы среди глупых сплетен так, будто их и не существует, и поступал бы так, будто они вообще невозможны. В чем же тогда смысл мудрой, достойной жизни, если она не обеспечивает спокойствие совести и свободы делать добрые дела? Подумайте, господин каноник, вам доверили ребенка. Если вдали от ваших глаз за ним будут плохо смотреть, если он захереет, умрет, вы этого себе никогда не простите. Что ты там говоришь, будто мне доверили ребенка? Да разве я давал на это согласие? Разве каприз или плутовство других могут налагать на нас подобные обязательства? Ты увлекаешься, дитя мое, и говоришь вздор. Нет, дорогой господин каноник, возразила Консуэла, все более и более оживляясь. Это не вздор. Злая мать, бросившая своего ребенка, не имеет на него никаких прав и не может ничего вам предписывать. Приказывать вам имеет право только тот, кто располагает судьбой рождающегося ребенка. Тот, перед кем вы вечно будете ответственны, а это Бог. Да, Бог возымел особое милосердие к невинному крошечному созданию, внушив его матери смелую мысль доверить его вам. Это Бог по странному стечению обстоятельств привел его в ваш дом, наперекор вашему желанию, и толкает его в ваши объятия, вопреки вашей осторожности. Ах, господин каноник, вспомните святого Винсента, подбиравшего на ступеньках домов несчастных покинутых сирот, и не отталкивайте сиротку, которую вам посылает провидение. Мне кажется, что, поступив иначе, вы навлечете на себя несчастье. И свет, даже в злобе своей инстинктивно чувствующей справедливость, пожалуй, стал бы говорить, и это походило бы на правду, что у вас были причины удалить ребенка. Тогда как если вы оставите его у себя, никто не сможет предположить иных причин, кроме истинных, вашего милосердия и любви к ближнему». «Ты не знаешь, что такое свет», — сказал, смягчаясь и начиная уже колебаться, каноник. «Ты маленький дикарь по своей прямоте и добродетели, и ты совсем не знаешь, что такое духовенство. А Бригитта, злая Бригитта, прекрасно знала это, когда говорила вчера, что некоторые завидуют моему положению и хотят меня лишить его. Я обязан своими доходами покровительству покойного императора Карла, который соблаговолил предоставить их мне. Императрица Мария Терезия своим покровительством также способствовала тому, что меня объявили пенсионером раньше времени. Но то, что мы считаем дарованным нам церковью, никогда не бывает безусловно обеспечено за нами. Над нами, над монархами, расположенными к нам, всегда стоит еще один властелин – церковь. Она по своему желанию объявляет нас правоспособными даже тогда, когда мы еще ни на что не способны. И она же, когда ей нужно, признает нас неправоспособными, даже если мы оказали ей величайшие услуги. Глава епархии, то есть облеченный судебной властью епископ, со своим советом, стоит только рассердить его и восстановить против себя, может обвинить нас, привлечь к своему суду, судить и лишить всего, ссылаясь на распутство, безнравственность или на то, что мы служим примером соблазна. И все это с целью вырвать у нас те блага, которые даны были нам раньше, и вручить их новым любимцам. Небо свидетель, что жизнь моя так же чиста, как жизнь этого младенца, вчера родившегося. Не будь я во всех отношениях чрезвычайно осторожен с людьми, одна моя добродетель не смогла бы защитить меня от злобных наветов. Я не очень-то умею льстить прилатам. Моя беспечность, а, быть может, до некоторой степени и фамильная гордость, всегда тому препятствовали. Есть у меня и завистники в капитуле». «Но ведь за вас великодушная Мария Терезия, благородная женщина, нежная мать», — возразила Консуэла. «Будь она вашим судьей, вы пришли бы и сказали ей с искренностью, присущей только правде. Королева, я колебался одно мгновение между боязнью дать оружие в руки врагов и потребностью проявить наибольшую добродетель моего звания – любовь к ближнему. С одной стороны, я видел клевету, интриги, могущие погубить меня. С другой – несчастное, покинутое небом и людьми, крошечное создание, которое могло найти убежище только в моем сострадательном сердце и чье будущее зависело лишь от моей заботливости. Я предпочел рискнуть своей репутацией, своим покоем и своим состоянием ради дела веры и милосердия. О, я не сомневаюсь, что, скажи вы все это Марии Терезии, всесильная королева дала бы вам вместо этой усадьбы дворец и сделала бы вас вместо каноника епископом. Разве не осыпала она почестями и богатством аббата Метастазио за его стихи? Чего не сделала бы она ради добродетели, если так вознаграждает талант? Нет, господин каноник, оставьте у себя в доме эту бедняжку Анжелину. Садовница ваша выкормит ее, а позже вы воспитаете ее в духе веры и добродетели. Мать вырастила бы из нее дьявола для ада, а вы создадите ангела для рая. «Ты делаешь со мной все, что хочешь», — проговорил взволнованный и растроганный каноник, покорно принимая ребенка, которого его любимец положил ему на колени. «Ну хорошо, мы завтра же утром окрестим Анжелу, ты будешь ее крестным. Не уйди отсюда, Бригитта, мы заставили бы ее быть твоей кумой и потешились бы над ее злобой. Позвони, пусть приведут кормилицу, и да свершится все по воле Божией. Что же касается кошелька, оставленного Карилой, ого, 50 венецианских цехинов, нам они ни к чему. Я беру на себя все теперешние расходы и все заботы о будущем ребенка, если его не потребуют обратно. Возьми эти золотые. Ты вполне их заслужил за свою удивительную доброту и великодушие». «Золото в уплату за великодушие и доброе сердце!» — воскликнула Консуэла с отвращением, отталкивая кошелек. «Да еще золото Карилы, полученное ценой лжи и, быть может, распутства! Ах, господин каноник, даже вид его мне омерзителен! Раздайте его бедным! Это принесет счастье нашей бедняжке Анжеле!»